Второе. Помню, сидел в полутемной комнате и разглядывал синюю лампу, которую когда-то нашли для курантов. Лет 40 назад такими лампами с вогнутым отражателем на деревянной рукояти лечили насморк в домашних условиях. Считалось, что обычная электрическая лампочка, если покрасить ее синей краской, начинает испускать целительные ультрафиолетовые лучи. Все разошлись по домам, я остался в редакции один. Почему-то захотелось включить это допотопное приспособление. Сухое синее тепло легло на лицо, сквозь прикрытые веки поплыли сказочные узоры, запахло металлом нагревшегося отражателя. Я вспомнил маленькую комнату, где мы жили с бабушкой. Дверь шкафа с зеркалом, куда однажды я осмотрел, пытался представить себя 40-летнего. Потрескивание пластинки, которую мне включили, пока я грею нос синей лампой. Стоило выключить лампу и открыть глаза, как все цвета и запахи на минуту изменились. Да что там запахи? Пока я грел нос и летал в детство, пришло письмо от Кранида Кафтанова. «Мы можем рассказать историю последних 5 лет», — писал Кафтанов. «Пока мы будем ее рассказывать, она успеет стать прошлым». Такое же письмо Кранид отправил Олегу Борисовичу. Выходит, еще года на 1,5, а то и 2, пока будет готовиться книга, особая редакция продолжит путешествовать во времени. Нас ждут новые чердаки и барахолки, чудаки и чудовища, новые тупики, подкопы и погони. Хотя я столько раз думал об увольнении. Сейчас мне сделалось легко и беззаботно. Откладывание неизбежного на денек-другой, что еще нужно для чувства полной свободы.